В общинном центре пахнет табаком, воском, пылью, цветной капустой и краской. Если бы мистер и миссис Вулмер не заняли нам с папой места в первом ряду, нам пришлось бы стоять. В последний раз я видел этот зал таким набитым, когда играл чумазого мальчишку из Вифлеема. Огни рампы отражались в глазах зрителей, как ночной свет в кошачьих глазах. Из-за висельника я заживал несколько важных строк, и мисс Трокмортон очень обиделась. Но я хорошо сыграл на ксилофоне и спел «Будь ты желтый или красный, черный или белый, приходи и посмотри на Иисуса в колыбели». Когда поешь, не запинаешься. Джулия тогда носила скобки на зубах и выглядела как челюсти из фильма «Шпион, который меня любил». Она сказала, что я прирожденный артист. Это была неправда, но так мило с ее стороны, что я запомнил. В общем, сегодня зал был в истерике, словно вот-вот начнется война. Все расплывалось в табачном смоге. Здесь были мистер Юэн, мама Калетты Тюрбо, мистер и миссис Рид, папа и мама Леона Катлера, булочник, папа Энта Литла, он вечно воюет с санитарным надзором. Все болтали как можно громче, чтобы перекричать шум. Отец Гранта Берча рассказывал про то, как цыгане воруют собак для собачьих боев, а потом съедают улику. «Да-да, в Энглсе такое творится. И у нас так будет», — соглашалась мать Андреа Бозарт. Росс Уилкокс сидел между своим отцом, механиком, и своей новой мачехой. Его отец — тот же он, только больше, костлявей и глаза краснее. А мачеха все чихала и не могла остановиться. Я старался на них не смотреть, как не думают о болезни, когда стараются не заболеть. Но у меня не получалось. На сцене вместе с папой Гилберта Свиньерда сидели жена священника Гвендолин Бендингс и Кит Харрис, учитель из колонии для несовершеннолетних, который живет со своими собаками чуть дальше по верховой тропе. Его-то собак точно никто не попытается украсть. У Кита Харриса в черных волосах белая прядь, за что все ребята зовут его Барсук. Из-за кулис вышел наш сосед, мистер Касл, и занял последний стул. Мистер Касл мужественно кивнул папе и мистеру Вулмеру. Папа и мистер Вулмер ответили тем же. «Недолго понадобилось старине Джерри, чтобы ринуться в бой», — шепнул мистер Вулмер папе. Спереди к раскладным столам, стоящим на сцене, был скотчем прилеплен кусок обоев. На нем значилось «Кризисный комитет деревни». Первые буквы всех слов были кроваво-красными, остальные — черными. Мистер Касл поднялся, и те зрители, которые молчали, стали шикать на тех, кто болтал. В прошлом году мы с Дином Дураном и Робином Саутом играли в футбол, и Дуран запулил мяч в сад Касла, но когда попросил его достать, мистер Касл заявил, что мяч сломал гибридную розу, которой цена 35 фунтов, и он не отдаст Дурану мяч, пока тот не заплатит. А это значит никогда, потому что у людей в 13 лет таких денег просто не бывает. «Дамы и господа, соседи по черному лебедю, то, что столь многие из вас пришли сюда, презрев холод осеннего вечера, уже само по себе доказывает, какое сильное неприятие вызвало у нас позорная, бесстыдная попытка избранного нами муниципального комитета выполнить свои обязательства по закону о местах для стоянки фургонов 1968 года, обратив нашу деревню, наш общий дом, в помойку для так называемых путешественников, цыган, или какое там корректное название для них нынче модно у либералов с очень маленькой буквы «Л». То, что ни один из членов муниципального комитета даже не побеспокоился явиться сюда сегодня вечером, весьма неприятное, но показательное свидетельство. «Потому что мы линчевали бы этих сволочей прямо на общинном лугу!» — заорал Айзек Пай, владелец «Черного лебедя». И мистер Касл улыбался, как терпеливый дядюшка, пока все не отсмеялись. «Неприятное, но показательное свидетельство их трусости, двуличия и нарушения ими закона в этом деле». «Отлично сказано, Джерри!» — крикнул мистер Вулмер. Публика захлопала. Прежде чем мы начнем, я хотел бы от лица комитета поблагодарить мистера Хьюза, корреспондента «Malvern Gazetteer», за то, что он, будучи занятым человеком, выкроил время посетить наше собрание. Мы верим, что его отчет о безобразии, творимом преступниками из Мальвернского муниципального совета, будет написан в духе справедливости, характерной для его газеты. Это было больше похоже на угрозу, чем на выражение гостеприимства. Итак, любители цыган обязательно застонут. Что вы имеете против этих людей? На это я отвечу. В зависимости от того, сколько времени вы готовы меня слушать, бродяжничество, кража, антисанитария, туберкулез... Я пропустил, что он говорил после этого. Я задумался о том, насколько деревенским хочется, чтобы цыгане были омерзительными, чтобы их вымышленными пороками, как узорами по трафарету, забить свою собственную сущность. «Никто не отрицает, что цыганам нужно постоянное место жительства», — Гвендолин Бендингс говорила, прижимая обе руки к сердцу. «Цыгане — матери и отцы, такие же, как и мы. Они хотят самого лучшего для своих детей, так же, как и мы. Небу известно, что я не предубеждена ни против кого, каким бы необычным ни был их цвет кожи или их религии. Я уверена, что и в этом зале не найдется предубежденных. Мы все христиане». И действительно, без постоянного места жительства как научить цыган обязанностям гражданина? Как еще объяснить им, что закон и порядок обеспечат их детям гораздо лучшее будущее, нежели попрошайничество, барышничество и мелкое воровство? Или что есть ежиков просто нецивилизованно? Драматическая пауза. Я думаю о том, как лидеры умеют чувствовать страх толпы и обращать его в луки, стрелы, мушкеты, гранаты и атомные бомбы, а потом использовать на свои цели. Это и есть власть. Но почему? О, почему власти придержащие считают лужок черного лебедя подходящим местом для осуществления своего проекта? Наша деревня — хорошо сбалансированное сообщество. Если орда чужаков, особенно таких, среди которых преобладают, мягко говоря, проблемные семьи, затопит нашу школу и нашу клинику, это повергнет деревню в хаос, воцарится беспорядок, анархия. Нет, стоянка должна быть рядом с городом, достаточно большим, чтобы поглотить ее обитателей. Городом с инфраструктурой. Это должен быть Вустер или еще лучше Бирмингам. Наш ответ Мальвернскому муниципалитету будет решительным и единогласным. Не смейте сваливать свою ответственность на нас. «Мы, конечно, деревенские жители, но отнюдь не деревенские болваны, которых легко обвести вокруг пальца!» Ей аплодировали стоя. Гвендолин Бендингс улыбалась, как замерзший человек улыбается костру. «Я человек терпеливый!» Сэмюэль Свиньерд стоял уверенно, широко расставив ноги. «Терпеливый и терпимый. Я фермер. Этим горжусь. А фермера не так легко вывести из себя». Одобрительное бормотание в зале. «Я не стал бы возражать против постоянной площадки, если бы она была для чистокровных цыган. Мой папаша бывало нанимал несколько человек чистокровных цыган на время страды. Они хорошо работают, когда хотят. Черномазые, как нигеры. Зубы крепкие, как у лошадей. Они зимовали и вообще жили в Чилтернских холмах со дней Ноева потопа. За ними нужен глаз да глаз. Они скользкие, как черти. Как тогда, во время войны, они все переоделись в женское платье или свалили в Ирландию, чтобы их не отправили на фронт. Но, по крайней мере, с чистокровными цыганами знаешь, чего ждать. А почему я сегодня на этой сцене? Потому что эти типы, которые околачиваются по деревням и называют себя цыганами, жулики, банкроты, преступники, которые не узнают чистокровного цыгана, даже если он влетит к ним... «В задницу, Сэм, в задницу!» — заорал Айзек Пай. Взрыв смеха, словно великан, пернул. покатился с задних рядов. «Нос, Айзек Пай, нос! Битники, хиппи и бродячие жестянщики, которые объявили себя цыганами, чтобы претендовать на пособие. Необразованные иждивенцы, желающие сесть на шею государству. Ой-ой-ой, подумать только, теперь им понадобились караванные площадки с канализацией. И социальные работники, которые будут подавать им все на тарелочке. Может, мне тоже объявить себя цыганом, раз это так выгодно? Всяко лучше, чем горбатиться на ферме. Потому что, если мне захочется...» Заревела пожарная сигнализация. Сэмюэль Свиньерт раздраженно поморщился. «Не испуганно, потому что настоящей пожарной тревоги не бывает, только учебная. У нас в школе на прошлой неделе была учебная пожарная тревога. Нам нужно было организованно выйти из кабинета французского языка и выстроиться на школьном дворе». Мистер Уитлок метался между рядами и вопил. «Сгорели! До угольков! Вы все сгорели! Калеки на всю жизнь!» Мистер Карвер сложил ладони рупором и закричал. «По крайней мере, у Беста Руссо будет теперь компания!» Но сигнализация в общинном центре никак не умолкала. Люди вокруг начали говорить: «Это смешно! И неужели не найдется инженерного гения, который это выключит?» Гвендолин Бендингс что-то сказала мистеру Каслу, который приложил ладонь к уху, как бы переспрашивая. Гвендолин Бендингс повторила: «Что?» Уже несколько человек встали и начали тревожно оглядываться. 50 голосов заорали в конце зала: «Пожар!» Зал превратился в кипящий котел паники. Обжигающий визг и вопли заклубились у нас над головой. Стулья летели и по правде отскакивали. «Цыгане нас подожгли!» И тут погас свет. «Выбирайтесь наружу! Наружу!» В этой ужасной темноте папа притянул меня к себе, так что молния его плаща царапала мне нос. Как младенца. Мы остались на месте, как приклеены, прямо в середине ряда. У папы из-под мышки пахло дезодорантом. Кто-то треснул меня ботинком по щиколотке. Загорелся слабенький аварийный свет. Я увидел, как миссис Рид барабанит по двери пожарного выхода. «Заперта! Эта дрянь заперта!» Отец Уилкокса разбрасывал толпу, словно плыл кролем. «Разбейте окна! Разбивайте окна, блин!» Один Кит Харрис был спокоен. Он созерцал толпу, как отшельник созерцает безлюдный лес. Мама Калетты Тюрбо завизжала, когда у ее ожерелья из крупного жемчуга порвалась нитка, и жемчужины поскакали под ноги сотням людей. «Вы топчете мою руку!» «Джейсон, не бойся, я тебя держу». Папа так крепко прижимал меня к себе, что я едва дышал. Дом, в котором живет Дин Дуран, на самом деле два покосившихся фермерских домика, сколоченные вместе. Дом такой старый, что сортир у него до сих пор на дворе. В сортире воняет, и куда приятнее писать на воздухе, на соседнее поле, что я обычно и делаю. Сегодня я слез со школьного автобуса на Драгерзенд вместе с Дином, и мы пошли к нему играть на его Sinclair ZX Spectrum с 16 килобайтами оперативной памяти. Но оказалось, что Келли, сестра Дина, сегодня утром села на магнитофон, так что мы не могли загружать игры. У первых персональных компьютеров отсутствовали жесткие диски, и в качестве накопителей часто использовались магнитофонные ленты. Келли работает в универмаге Вулвард, продает конфеты в развес. И уж если на что-нибудь сядет, то оно уже никогда не будет прежним. Так что Дин предложил пойти к нему в комнату и перенастроить игру «Операция». У Дина вся комната оклеена плакатами футбольного клуба «Вест Бромвич Альбион». Их вечно переводят в низшую лигу, но Дин и его папа всегда болели за «Вест Бромвич» и будут болеть. «Операция» — это игра, в которой нужно вынимать кости из тела пациента. Если заденешь пинцетом бок пациента, у него в носу начинает жужжать зуммер, и хирург не получает денег за работу. Мы решили подключить операцию к батарейке побольше, чтобы того, кто дотронется до бока пациента, било током. Мы прикончили и пациента, и операцию, но Дин сказал, что эта игра ему уже 100 лет как надоела. Мы пошли на улицу и сложили сумасшедшее поле для гольфа из досок, труб и старых подков из заросшего фруктового сада, который граничит с садом Дина. Из гнилого пня перли зловещие поганки в оборочках. Лунно-серая кошка наблюдала за нами с крыши сортира. Мы нашли две клюшки для гольфа, но ни одного мяча, даже в бездонном сарае. Зато нашли сломанный ткацкий станок и скелет мотоцикла. «А давай заглянем в наш колодец», — предложил Дин. Колодец закрыт крышкой от мусорного контейнера, придавленной кирпичами, чтобы туда не свалилась Динова сестра Максина. Мы стали снимать кирпичи по одному. «Иногда, в безлунные, безветренные ночи, здесь слышен голос утопленницы». «Угу, угу. Ври больше, Дин». «Честно, клянусь могилой моей бабушки. В этом колодце утонула одна девочка. У нее юбки намокли и потянули ее вниз. Ее не успели спасти». Судя по количеству деталей, он не врет. «Когда это было?» Дин спихнул с крышки последний кирпич. «В стародавние времена». Мы стали вглядываться в глубины. Наши головы словно покоились в неподвижной зеркальной гробнице. Тихо, как в могиле, и так же холодно. «А какая в нем глубина?» «Без понятия». Колодец растягивает слова вниз, как резинки, а потом катапультирует наружу. «Однажды мы с Келли привязали груз к леске и стали опускать ее вниз, и отмотали леску на 50 метров, а дна еще не было». От одной мысли, что я могу туда упасть, моя мошонка трусливо сморщилась, будто улитка втянула рожки. Сырые октябрьские сумерки сгущались вокруг колодца. «Мама!» Тихий, как у котенка, голос отбросил нас от колодца словно взрывом. «Я не умею плавать!» Я обосрался. Честно, обосрался. Мистер Дурен бился в истерике. «Папа!» — простонал Дин. «Эх, простите, ребят, не удержался!» Мистер Дурен вытер глаза. «Я тут вышел сажать нарциссы на весну, услышал, про что вы говорите, и не удержался». «Лучше б ты удержался, папа!» Дин вернул на место крышку колодца. Папа Дина устроил нам пинг-понг, поставил ряд книжек корешками кверху на кухонном столе. Вместо ракеток у нас были книжки из серии «Божья коровка». У меня «Сапожник и эльфы», а у Дина «Румпельштильцхен». Со стороны мы наверняка смотрелись как полные придурки, особенно мистер Дурен, который играл, не выпуская из рук банки доктора Пеппера. Доктор Пеппер на вкус, как газированный сироп от кашля. Но мы просто классно веселились. Это было гораздо веселее, чем смотреть телевизор в одиночку у себя в спальне. Просто никакого сравнения. Счет вела Максина, Динова младшая сестренка. Вся семья ее зовет Мини-Макс. Мы играли на вылет. Пришла с работы Динова мама. Она работает в доме престарелых на Мальверн-Роуд. Она только посмотрела на нас, сказала «Фрэнк Дурен» и развела огонь в камине. От огня пахло сухим жареным арахисом. Мой папа говорит, что с натуральным огнем больше мороки, чем удовольствия. Но папа Дина сказал голосом Тавиша Мактавиша: «Никогда не покупайте дом без огонька, ребята». Миссис Дурен закрутила волосы узлом, закрепила узел вязальной спицей и разбила меня на голову. 21-7. Но не осталась в игре, а принялась читать нам вслух из «Мальверн Газетир». «Подгорелые булочки провоцируют анархию на собрании деревенского комитета. В эту среду жители лужка Черного Лебедя узнали, что бывает дым без огня. Организационное собрание деревенского кризисного комитета, объединяющего жителей, недовольных проектом по устройству площадки для фургонов на Хейкс-Лейн, прервалось пожарной тревогой, которая вызвала паническое бегство и давку». Боже мой! Боже мой! Сама статья не была смешной, но миссис Дурен читала ее тупым голосом телевизионного диктора, и мы просто усывались. «На место происшествия прибыли пожарная и скорая помощь, но оказалось, что паника была вызвана дымом от подгоревшего в тостере хлеба. 4 человека пострадали в давке, и им была оказана медицинская помощь. Свидетель Джеральд Касл, проживающий на Кингфишер Медоуз в лужке Черного Лебедя...» «Это ведь твой сосед, да, Джейсон?» Сообщил нашей газете, чудо, что они никого не покалечили. Ой, простите, нехорошо над таким смеяться. На самом деле ничего смешного тут нет. Джейсон, а ты сам видел эту давку? Да, папа меня взял с собой на собрание. Зал был битком набит. А вы не ходили? Мистер Доран как-то закаменел лицом. Сэм Свиньер тут крутился, разнюхивал, не подпишу ли я. Я вежливо отказался. Кажется, разговор пошел не туда. Как тебе понравился уровень дебатов? Люди в основном были против площадки. Ох, еще бы. Они сидят на жопе ровно, пока эта тварь с Даунинг-стрит разгоняет профсоюзы, за которые гибли их отцы и деды. Зато стоит ему нюхать малейшую угрозу ценам на недвижимость, и они тут как тут, хватаются за оружие быстрее всякого революционера. «Фрэнк», — сказала миссис Дуран, и ее голос щелкнул, как ручной тормоз в машине. «Я не стыжусь. Пускай Джейсон знает, что у меня есть цыганская кровь. Видишь ли, Джейсон, у меня дедушка был цыган. Вот потому мы и не пошли на собрание. Цыгане не ангелы, но и не демоны. Во всяком случае, не больше, чем фермеры, почтальоны и землевладельцы. И лучше бы их просто оставили в покое». Я не знал, что сказать, поэтому просто кивнул. «От болтовни стол сам не накроется». Миссис Дуран встала. Мистер Дуран достал еженедельник кроссвордов. У еженедельника на обложках женщины в бикини, но ничего более смелого внутри. Мы с Максиной и Дином убирали книжки со стола, а кухня тем временем наполнялась запахами ветчины и грибов. Я стал помогать Дину накрывать на стол, чтобы оттянуть момент возвращения домой. У Дуранов ящик для столовых приборов не разделен с научной точностью на отсеки, как у нас. Просто все свалено, как попало. «Джейсон, ты с нами перекусишь?» Мама Дина чистила картошку. «Мадам Келли позвонила с работы. Там у кого-то день рождения, и они после работы идут отмечать, так что у нас найдется место для одного человека». «Давай-давай», — настаивал папа Дина. «Звякни маме с нашего номера». «Спасибо. Я лучше пойду». Я был бы счастлив остаться, но мама впадает в истерику, если я не предупреждаю ее за несколько недель, что намерен у кого-нибудь пообедать или поужинать. Папа тоже начнет изображать из себя полисмена, словно это страшное преступление, за которое мало обычного выговора. Хотя сам теперь чаще ужинает в Оксфорде, чем дома. «Спасибо вам, что меня пригласили». Сумерки сосали туман с земли. В следующие выходные переводят часы на зимнее время. Мама скоро вернется из Чалтнема. Но я не торопился. Я пошел длинной дорогой, мимо лавки мистера Ридда. Если обогнуть начало Веллингтон-Гарденс, меньше шансов нарваться на Уилкокса с компашкой. Но, конечно, именно в тот момент, когда я проходил мимо покойницких ворот Святого Гавриила, из сада Калет и Тюрбо донеслись вопли. Дело плохо. Совсем плохо. Впереди бежали сам Росс Уилкокс, Гэри Дрейк и еще человек 10 или 15. Среди них были и ребята постарше, как Питер Эдмарли и братья Тьюки. Это они воюют. Каштаны у них вместо пуль, райские яблочки и груши-падалицы, тяжелая артиллерия. Боеприпасы складывали в хранилище, завернутые подолы свитеров. Мимо уха свистнул случайный желудь. Раньше я бы выбрал армию, в которой самые популярные ребята, и кинулся в бой. Но не теперь. Очень вероятно, что кто-нибудь закричит «Бэй-бэй-бэй-то Тейлора!» и обе армии ринутся на меня. Можно побежать, но тогда они устроят охоту на лис по всей деревне. Уилкокс будет начальником охоты, а я лисой. Так что я, пока никто не заметил, скользнул в задушенную плющом автобусную остановку. Раньше тут останавливались автобусы из Мальверна, Аптона и Тьюксбери, но сейчас большинство рейсов поотменяли из-за сокращения бюджета. Остановку обжили влюбленные парочки и мастера граффити. Мимо дверного проема остановки засвистели фрукты. Я только что сам загнал себя в ловушку. Армия Питера Эдмарли отступает этим путем, а шайка Росса Уилкокса ее преследует с боевыми кличами. Я осторожно выглянул. В 10 футах от меня яблоко разбилось о голову подгузника и впечатляюще взорвалось. Через несколько секунд обороняющиеся подтянутся сюда и обнаружат меня в укрытии. Если ты прятался и тебя нашли, это гораздо хуже, чем если тебя просто нашли». Подгузник протер глаза от ошметков яблок и посмотрел на меня. Я, все еще боясь, что он меня выдаст, приложил палец к губам. Гримаса подгузника превратилась в ухмылку. Он тоже приложил палец к губам. Я пулей вылетел из остановки и перебежал Мальверн-Роуд. У меня не было времени искать тропу, так что я просто бросился в густые заросли. Астралист. Мне, как всегда, везет. Я присел среди колючих листьев. Мне исцарапало всю шею и задницу, но царапины — это не так больно, как унижение. Чудо из чудес. Меня никто не заметил, никто не прокричал вслух мое имя. Битва расплескивалась во все стороны, так близко к моему укрытию, что я услышал, как Саймон Синтон бормочет себе под нос, повторяя полученный приказ. Остановку, из которой я выскочил 20 секунд назад, уже заняли под бункер. «Крум, дебил! Больно же!» «Ой, бедненький Робин Саут, тебе больно! Я прям извиняюсь!» «Вперед, ребята! Покажем им, чья это деревня!» «Убей их! Убей! Брось в яму! Закопай!» Войска Пита Редмарли собрались силами. Закипел яростный бой, но ни одна из сторон не могла взять верх. Воздух загустел от метательных снарядов и воплей раненых. Уэйн Нэшент искал боеприпасы всего в нескольких шагах от меня. Кажется, война перехлестнулась в леса. Мне оставалось только углубляться в чащу.